В магической части у нас работали маглорожденные волшебники, которые давали клятву о неразглашении секретов, честности и верности делу. В магловской части работали скрибы, которые, к моему удивлению, тоже могли заключать магические контракты. Я стал президентом фирмы, Северус главой исследовательского отдела, а договор мы составили на равное партнерство. Магловский рынок пал к нашим ногам за полгода. Мы открыли небольшие элитные салоны красоты, в которые могли приходить и маги, и маглы. В Италии вообще поголовно все помешаны на красоте и уходе за собой, не то что англичане со своими невнятными бородками и длинными неухоженными волосами. Здесь же, мужчины тратили едва ли не больше женщин на спа-процедуры и косметику. Милированные волосы, стильные стрижки, разнообразные изящные испаньолки, отполированные ногти и белоснежные зубы, чистая кожа и щегольские костюмы – все это являлось обязательным для итальянских красавчиков. Маги не отставали от магловской моды. Никаких мантий или средневековых нарядов, только костюмы из новых коллекций знаменитых домов моды, эксклюзивные украшения, дорогие машины, туфли ценой с небольшой коттедж в центре города – мы попали в потребительский рай. Наши салоны, вначале мы открыли два в центре города, тут же были забиты записями на полгода вперед. Причем, каждый клиент записывался на нужные процедуры сразу на несколько месяцев вперед. Например, стрижка бороды и маска для волос каждый понедельник ближайшие полгода, а стрижка и маникюр, каждый второй вторник на те же полгода вперед. И так каждый. Все процедуры были востребованы. Маски, стрижки, маникюр, педикюр, эпиляция, обертывание медом, шоколадом и золотой фольгой, липомассаж и многое другое. Я буквально вывернул свой мозг наизнанку, чтобы вытащить все примочки своего времени, да и сама концепция барбершопа стала революционной для этого времени. На место мастеров нанимались только красивые, молодые мужчины, благо в Италии с этим проблем нет. Под действием нашего зелья познания навыки мастеров доводились до совершенства. Я вытаскивал в думосбор воспоминания о модных мужских прическах, бородках а-ля Тони Старк, выбривании узоров, плетении брейдов. Вся мода второго десятилетия 2000-х годов обрушилась на бедных модников конца 20 века. Через месяц после открытия, пришлось нанять помощника, сам я не справлялся, даже работая по 20 часов в сутки. Однажды я чуть не потерял сознание, поднимаясь в столовую на завтрак, и Северус с Лучиано еле успели перехватить меня в полете. Бедный мой друг нарычал на меня и тут же дал объявление о найме личного ассистента для меня и директора на производство косметики. Буквально через пару часов мне позвонил приятный молодой мужчина и попросил о собеседовании. Мария был из семьи маглорожденных магов, зато обладал чудовищной хваткой и работоспособностью. После принесения клятв, этот золотой человек снял с меня половину моей нагрузки, и он же нашел мага на должность директора фабрики. Его бывший куратор из университета, ранее заведовал всем хозяйством в огромном кампусе и вышел на пенсию буквально в прошлом месяце. Профессионально изучив документы и перезнакомившись со всеми работниками, Винченцо навсегда снял с нас эту головную боль. Все поставки у него шли четко как часы, никаких простоев, поломок, накладок и тому подобного разгильдяйства. Своей немаленькой фабричной армией он командовал как гениальный стратег. После того, как у нас стали работать Мария и Винченцо, мы с Северусом смогли заняться творчеством. Я разрабатывал концепции новых салонов, кстати, вспомнив, что в барбершопах всегда работал и тату-мастер, в нашем случае мастер магических татуировок. Салоны расширялись, Мария за несколько месяцев сумел пробиться на римский косметический рынок. Пока у нас не появились подражатели, мы запатентовали и название «Барбершоп Белова», ага-ага, больше пафоса богу пафоса. Наши магические средства были запатентованы уже несколько лет назад через конфедерацию зельеваров, так что все отчисления за их продажу поступали в наш общий сейф автоматически. С салонами крутился Мария, а я снова загрустил. Одиночество длиной в 3 года стало меня тяготить. Казалось бы, вокруг меня куча красавчиков, коллеги, знакомые, клиенты, все они очень красивые и богатые мужчины, но ни один не заставил мое сердце трепетать. В один солнечный осенний денек мы решили отправиться вместе с детьми в городской парк. Подросшие мальчишки бойко тараторили на смеси итальянского и английского языков. После 5-го дня рождения с ними должны были начать заниматься репетиторы, а в 7 лет они поступят в знаменитую итальянскую магическую школу Стригонтери, куда их устроил, по большому блату, мой бывший пациент, а по совместительству ректор этой самой школы, в которую не принимают иностранцев. Внешне, наши красавцы ничем не отличались от коренных итальянцев. Оба смуглые, с буйными блэковскими кудрями и краучевским носом с горбинкой. Выглядели они настолько похожи, что могли сойти за близнецов с разным цветом глаз. Экспрессию и эмоциональность они переняли у местных детей, с которыми играли и дрались с попеременным успехом. Рек и Барти, помня свое одинокое детство в запертых поместьях, решили своих детей ни в чем не ограничивать и социализировать их, так сказать, естественным путем. Защиты, конечно, на них понавешали ото всего, да и невидимые няньки всегда сопровождали наследников, но все же дети носились по улицам вместе с соседскими детьми, не делая различий на то, что Блэки Краучи жили в поместье, а компания малолетних хулиганов обитала в обычных домах с простыми родителями, только часть из которых была магами. В Италии вообще наплевательски относились к пресловутому статуту о секретности, более строго соблюдая принцип Амерта. Вся деревня, в которой проживали мои родные, состояла в каком-то клане. Часть из них была магами, часть их супругами-маглами, вместе с которыми проживали их родители или братья и сестры. Все знали о магах, но никому это не мешало. Ну, маги, ну, телепортируются и машут палками. Главное, что они верные клану люди, вот и все. Главное, не предавать близких, а уж что они там колдуют или на чем летают, для родных это дело пятое и неважное. Так что наши детки вполне открыто носились с компанией таких же малолетних бандитов от 3 до 7 лет. Детей помладше держали под присмотром взрослых, а старшие учились в школе и наслаждаться дикими криками и ритуалами поимки соседских собак и кошек не могли по физическим причинам. В очередной выходной мы отправились кататься на каруселях. Вестибулярный аппарат наших чудовищных деток позволял им по полдня кружиться на разных аттракционах. Компанию им мог составить только Рек, как бывший ловец. Меня начинало укачивать через 5 минут, потом я мог только наблюдать за детьми со стороны. Северус и Лучиана предпочитали валяться на пледе, расстеленном в тенечке, читать книжки или тихо шушукаться о чем-то своем. Барти обычно подменял Рега, когда тот вынужден был отлучиться в туалет или просто передохнуть. Так что вся наша компания состояла из 5 взрослых мужчин, которые пытались уследить за 2-летними шалопаями. Мы с Барти присели на скамейку в теньке, наши влюбленные удалились на любимую полянку, а Рек, по традиции, начал выездку наследников. Прокрутившись 3 сеанса подряд в огромных кружках с блюдечками, папаша попросил тайм-аут и удалился в сторону питьевого фонтанчика. Арти с Орионом тут же потребовали сахарную вату, карамельное яблоко, мороженое и попкорн. Пока Барти пытался все это купить и донести на плед, расстеленный Северусом под деревьями, я потерял одного из детей. Пока я вытирал мордаху Ориону, Арти испарился из моего поля зрения. Не ребенок, а домовой эльф какой-то исчезает за мгновение ока. Прибежали все остальные взрослые, выслушали мой рассказ и начали обшаривать соседние кусты, а этот чертенок снова появился передо мной. За руку он держал маленького чумазого ребенка в длинной взрослой футболке. Мы все вытаращились на это чудо. «Папа Хель», — обратился ко мне адский ангелочек по имени Бартимиус Крауч III, — «я нашел тебе сыночка, а то у пап есть мысари, у Сева есть лучик, один ты богатый, ни на кого тебе денежки потратить, а новый сыночек совсем бедный, надо купить ему много красивых костюмчиков, да и сандалики нужны». После этой прочувственной речи все обратили внимание на то, что ребенок действительно босой. «Арти, нельзя просто взять и забрать себе чужого ребенка. У него есть мама и она наверняка плачет и ищет его. Папа Хель, ты совсем слепой?» Теперь на меня накинулся Орион. «Посмотри, у него в волосах листики, нет обуви и одет он в чужую футболку. Разве мама позволила бы так выглядеть ребенку?» Малыш все это время молчал и держал Арти за руку. Чумазая, лукавая мордаха, живые черные глазки с интересом рассматривали всю нашу компанию. Ребенок на вид был 3 и ниже наших деток примерно на полголовы. И он был очень худенький, прямо полупрозрачный. «Так, давай сначала попробуем поискать родителей малыша. Как тебя зовут?» «Северус», как обычно, проявил здравый смысл. «Мими», пропищал ребенок. «Это имя или ты плакал?» — недоуменно спросил Барти. «Меня зовут Мими», — снова пропищал малыш. «Мама ушла давно, я ее жду, а она не возвращается». «А где ты ее ждешь?» — продолжил Северус. Ребенок молча потащил нас в кусты. Пройдя сквозь заросли, буквально метров через 50, мы наткнулись на шалаш, спрятанный под большой развесистой ивой. Ее ветви почти доставали до земли и, если не зайти под этот природный шатер, его невозможно было обнаружить. Мы молча разглядывали это сооружение. «А что ты ешь?» – угрюмо спросил Рек. «Мама разрешает выходить к мусоркам только ночью, днем нас могут поймать, а ночью только крысы и кошки, но я их не боюсь». Снова ошарашил нас малыш, и я услышал, как заскрипел зубами Северус и тихо ойкнул Лучиана. «Так, малыш, нам нужно осмотреть твой домик, чтобы понять, как искать твою маму», — решил Рек и полез в шалаш. Через некоторое время он вытащил наружу коробку из-под ботинок и стал перебирать найденные в ней документы. Паспорт некой Лауры Бьянко нашелся на самом дне, вместе со свидетельством о рождении на имя Миланы Бьянко. «Постой, так ты девочка?» — поразился Барти. «Мими девочка, как и мама, а когда я вырасту, то стану принцессой. Выдало нам это чудо». «Так, все, мне это надоело», — заявил Северус. Вытащив телефон, он вызвал полицейский наряд и отправился на дорожку, чтобы встретить и проводить служащих правопорядка к найденному жилищу. Я, в это время, напоил водой девочку и дал ей сэндвичи с курицей и огурчиками, которые мы приготовили для детского ланча. Милана с аппетитом и, что удивительно, очень аккуратно ела, сидя у меня на коленках. Минут через 15 из кустов выбрался Северус с двумя полицейскими. Кратко рассказав историю Миланы, мы отправились в местный участок. Полицейские захватили все документы из шалаша, и мы пешком добрались до полицейского отделения. Там мы вызвали своего адвоката, который составил прошение о временной опеке над Миланой Бьянко до выяснения статуса ее родной матери, так как отец в метрике указан не был. Спустя полтора часа нас отпустили домой, и мы, не сговариваясь, отправились ко мне. Дома охающие эльфы приняли у нас уснувших деток и, почистив их чарами, уложили спать в одну постель в гостевой спальне. Взрослые же засели в гостиной на первом этаже, мрачно разобрав бокалы с алкоголем и тарелки с разнообразными мясными канапе и тарталетками с грибным паштетом. Пока все закусывали и успокаивались, я успел все обдумать. «Ну, что же, раз Арти нашел мне ребенка, значит так тому и быть», — начал я. «Боюсь, что с ее мамой случилось несчастье, иначе она не бросила бы маленькую девочку одну в парке. А если бы она была злодейкой, то вряд ли оставила бы на месте преступления собственные документы и пожитки». Все согласно покивали и согласились со мной. «Давайте ложиться спать, завтра наш адвокат узнает все точно, и тогда будем решать, что делать». Вся компания устало разбрелась по спальням. Я заглянул к детям. Они спали как три котенка в корзинке, свернувшись клубочками и прижимаясь друг к другу. Милана лежала посерединке, а Орион и Арти обнимали ее с двух сторон. Я кивнул Тиме, сидящему в кресле рядом с окном, и тоже отправился спать. «Папа, скажи им не мучить Олли». Звонкий голосок моей дочери мог пробиться через любые преграды и чары. Прошел ровно год с того дня, как Милана появилась в нашей семье. Ее верные рыцари не отходили от нее ни на шаг, наполняя мое крыло шумом и весельем. Сегодня у детей выходной, мы празднуем годовщину принятия в семью Миланы Беловой. Смешно, что ее родная фамилия переводится как «Белый», Бьянка, Белова. Наверное, это судьба. Моя дочка оказалась волшебницей, а ее мама сквибом из обычной семьи. От кого она забеременела, почему скиталась по паркам в то время, как семья искала ее по всей стране, от кого убегала и кто виноват в смерти молодой женщины. Ни на один вопрос не было ответа. Милану я усыновил по магловским законам и ввел в род по магическим, теперь она потенциальный целитель. Все будет зависеть от ее магического резерва и желания лечить людей. Некромантия ей не досталась, подозреваю, это только мой дар от смерти, но я даже рад, не надо этой тяжелой доли такому светлому ребенку, как моя Мими. Звонкий колокольчик, золотое солнышко, вечно энергичный воробушек, вот кто моя доченька. Каждое утро я просыпался от того, что она тихонько заползала на мою кровать и, обняв старину Олли, начинала рассказывать ему свои сны. Я тоже слушал поразительно детальные описания и даже иногда узнавал ситуации, значит, у Миланы просыпается дар видящий. Потом мы долго обнимаемся втроем с довольным князлом и отправляемся купаться, наряжаться и завтракать. После, моя малышка торжественно вручает мне коробочку с несколькими пирожными, которые они с Тимой пекут каждый вечер по новому рецепту, и меня отправляют на работу, а Милану переносит Эльф в дом Блэков на ежедневные занятия с репетитором. Обедаем мы обязательно вместе, я стараюсь не пропускать совместные трапезы. Потом я снова отправляюсь на работу, а Мими в компании Тима и присоединяющихся к ней братьев учится украшать пирожные, рисует, играет с другими детьми на улице или читает книги, если на улице дождливо. Их золотое трио сложилось как идеальный пазл. Оба мальчика защитники по своей натуре, но раньше им некуда было приложить свои силы, зато теперь появилась их золотая феечка Мими и все встало на свои места. Мальчишки всегда стоят за ее плечами, Арти слева, а Орион справа, как верные рыцари. Они готовы поддерживать ее во всем, могут часами играть в кукольный домик, терпеливо наряжают кукол в платьице и делают им прически, а могут гонять по улицам на велосипедах, играть в прятки или в футбол, всегда краем глаза отслеживая Милану. Если все пойдет так и дальше и мальчики не примут роль братьев, то быть через несколько лет триаде. Слишком созвучны они друг другу, ауры переплетаются в сложные красивые узоры, даже сердечки бьются в унисон. Надеюсь, у них все будет хорошо, не то что у меня, потерявшего подобного партнера. На следующий год мальчики поступают в Стригонтере, Милана будет учиться на курс младше. Мы уже окончательно прижились во Флоренции, бизнес приносит солидный капитал, мои пациенты приезжают со всей страны. Недавно в гости приезжала семья Поляковых. Луна ждет ребенка, и Саша на руках готов носить свою любимую жену. С ними вместе приехал Виктор, мы очень весело погуляли, я покатал их на своей красотке Ламборгини, заразив своей страстью еще двоих несчастных. Как Саша собирается кататься на спортивной машине с низким клиренсом по российским дорогам мне неведомо, но что-нибудь этот энергичный бизнесмен обязательно придумает. Крам за эти годы повзрослел, возмужал и стал еще красивее. Раньше он был угловатым подростком, теперь же это мужчина в самом расцвете сил. Карьеру ловца он завершил годом ранее, немного потренировал сборную, но понял, что ему надоел спорт и решил попутешествовать. Денег он заработал за спортивную карьеру больше, чем надо на пару жизней. Два старших брата вели все дела семьи, так что Виктор мог жить в свое удовольствие, не заморачиваясь. Уже несколько месяцев он путешествовал по Европе, встречался с друзьями, бывшими сокурсниками или в одиночестве гулял по красивым местам. Во Флоренции ему понравилось. Мягкий климат, доброжелательные люди, вкусная еда, ну, и ваш покорный слуга тоже входящий в список хороших вещей. Виктор снова начал за мной ухаживать, пока осторожно, словно боясь вспугнуть. Но все чаще я стал замечать его долгие взгляды, горящие былым огнем страсти, незаметные прикосновения, то как он старается принюхаться к моим волосам, когда обнимает перед тем, как проститься на ночь. Я думал, надо ли мне это все снова. Да, нам было хорошо вместе, но мы были подростками, неумелыми, влюбленными и восторженными. Сейчас все будет по-другому. Мы оба повзрослели и прошли через разрыв отношений и предательство близкого человека. Если сейчас мы разожжем потухшие чувства, сможем ли быть вместе на равных? После Абраксаса я не согласен на меньшие. Только равные отношения, честность и верность. Малфой до сих пор часто пишет мне, присылает подарки и навещает несколько раз в год, но я уже не могу переступить через себя. Невольно ищу в его действиях подвох, а в словах пренебрежение, понимая, что доверия больше нет и он это прекрасно видит, но надеется на что-то, хотя я не даю никакого повода к сближению. Папа, а папа Вик обещал покатать нас на настоящих драконах, когда мы вырастем. Услышал я восторженное заявление дочери. Виктор смущенно смотрел на меня, видимо ошарашенный неожиданным разоблачением его родственных связей с моей родной девочкой. Интересно, принцесса, а с чего это Виктор вдруг стал папой? Когда это вы успели? Я подхватил Милану и она тут же уцепилась за меня как обезьянка руками и ногами. Ну, пап, какой ты глупый. Папа Вик попросил у меня разрешение ухаживать за тобой. Я же твой самый близкий человек. Я разрешила, потому что перед этим видела во сне вашу свадьбу. Вы были в белых костюмах, а я в белом принцессином платье. А потом у меня появился братик. Только он был страшненький такой, весь красный и сморщенный. И у него не было волос и бровей. Он бракованный, да, теперь мы уже обалдели оба. Вот это сюжетный поворот. Милана в это время развлекалась тем, что наматывала мою косу себе на руку. Пап, а почему у папы Вика нет косы? Потому что он самец. Да, я слышала в салоне, как одного дяденьку так мастера называли и хихикали. Настоящий самец. Хи-хи-хи. Так бы и прогнулся под него. Хи-хи. Я аж закашлялся, а Виктор ужасно покраснел. Милана, самец, это такой брутальный мужчина, воин и добытчик. А зачем под него прогибаться? Не сдавалась маленькая почемучка. потому что он сильный и победит всех в борьбе. Со смехом дал я пояснение дочери. А ты у нас, значит, не самец, раз худенький, красивый и с косами, тебя тоже все самцы победят. Я уже откровенно ржал, а Виктор от возмущения аж начал заикаться. Нет, Мими, я буду рядом с твоим папой, и нас двоих не сможет победить никакой самец, самый брутальный. Ну, ладно, а когда мы пойдем шить мне платье для вашей свадьбы? Да хоть сегодня, радостно заявил Виктор. Так, дорогие дамы и господа, наш разговор зашел слишком далеко, поэтому сейчас мы пойдем есть мороженку, потом будем читать книгу про яды, а потом купаться и спатики. Все серьезные разговоры о портных и платьях отложим на будущее. Ладно, пап, все равно до свадьбы еще далеко. У меня там волосы намного длиннее, чем сейчас. Если сошьем платье завтра, то оно может стать мне маленьким или немодным. Тут уж мы вдвоем расхохотались и, посадив Ягозу на шею, отправились на кухню, воровать у эльфов мороженое и шоколадные капельки для посыпки. Там же мы встретили Северуса с Лучиана, которые тоже грустили без десерта на сон грядущий, и в итоге просидели почти 2 часа за кухонным островом, хихикая и поедая мороженое с кофе. После этого разговора Виктор развил бурную деятельность. Во-первых, он съехал от нас в отель. Во-вторых, через неделю купил большой дом. Не поместье, как у нас или Блэков, а современный 3-этажный дом в районе Санта-Мария-Новелла. С помощью меня и Миланы Виктор купил всю мебель и нужные аксессуары. Милане выделили целые апартаменты на 2-м этаже. Виктор купил все, что ей понравилось, и теперь ее комнаты выглядели как домик Барби. В спальне стояла круглая кровать под розовым балдахином. Зеркала, креслица и диванчики были как раз под рост ребенка и украшены золотистыми узорами. Гардеробная размером со спальню была забита платьями, костюмчиками и прочими мелочами, так милыми женскому сердцу. Будуар, как у взрослой дамы, наполняли вазы с цветами, мягкая мебель, обитая шелком и изящные гравюры на кремовых стенах. Ванная с огромным окном привела Мими в восторг. Мне и самому понравилось бы лежать в такой огромной купальне из розового мрамора и наслаждаться видом на парк за окном. Виктор обставил свои покои в классическом стиле, а соседние, смущаясь, попросил обустроить меня. Да понял я, что он вьет наше общее гнездо, было даже очень приятно, что наше с дочкой мнение учитывается в таком важном вопросе. Кухня была заполнена современной встроенной техникой и мебелью в стиле хай-тек, много сверкающего хрома, столешница из черного мрамора, огромный кухонный остров с высокими барными стульями вдоль одной стороны и понтовой электрической гриль-панелью посередине. Мы все полюбили есть именно за этим интерактивным столом, поджаривая в течение трапезы кусочки мяса или морепродуктов. Над островом нависала стеклянная вытяжка, которую мы сделали абсолютно бесшумной, и рейлинги с бокалами и сковородками. Полы во всем доме были с подогревом, ванные радовали мини-водопадами, вместо обычных душевых леек. Вообще, дом очень подходил Виктору, тот буквально до мелочей усовершенствовал всю технику магии, я даже удивился, но все прекрасно работало. Огромный прозрачный 3-дверный холодильник привел всех в восторг. Блэки загорелись сделать ремонт в своем старом поместье, провести туда электричество и оформить в современном стиле. Дети теперь рвались к Вику в гости, чтобы посмотреть мультики или поиграть в приставку в любое время. Старый домовик Крамов, который везде сопровождал хозяина, был просто в восторге от того, что у них появился свой дом. Даже холодильник и электроплита его не смутили, а уж наличие 3 детей буквально омолодило старичка. Он без устали общался с моим Тимой и узнавал новые рецепты, пек пирожные и торты для детей и взрослых, ухаживал за деревьями во дворе, которые вскоре приобрели вид ухоженного парка. Каждые выходные Виктор приглашал нас с Мими на свидание. Мы ходили в парк, где к нам присоединялись Блэки Краучи, купались на пляже, катались на лыжах в горах, ездили на Сицилию, чтобы порыбачить с местными жителями. Милана просто влюбилась в море, она готова была хвост отрастить, лишь бы не вылазить из теплой воды. Вся наша разросшаяся семья решила приобрести дом на пляже, выбрали 2-этажный коттедж с террасой, выходящий к морю. Пока взрослые наслаждались коктейлями, сидя в плетенных креслах, детки строили песчаные замки и плавали возле берега. Виктор решился поцеловать меня только через 3 месяца после переезда. Одним пасмурным вечером мы сидели перед камином и наслаждались тишиной и уютным потрескиванием дров. Милана унеслась в гости к Блэкам и осталась ночевать с друзьями, а мы с Виктором пили молодое вино и болтали о его прошлой карьере ловца. Вик так смешно рассказывал о всяких курьезных случаях, что с ним приключились в сборной, что я смеялся без остановки. В какой-то момент Виктор отставил свой бокал и забрал мой из рук. Осторожно отодвинув посуду в сторонку, он мягко потянул меня за руки к себе. Я скользнул к нему на колени и наконец-то получил первый за долгие годы поцелуй. Виктор ласкал меня руками, нежно и властно целуя. Я сразу же поплыл. Раньше у нас такого не было. Да, была страсть, наслаждение от секса, но такое слияние было у меня только с Малфоем. Теперь же, либо Виктор повзрослел и стал сильнее, либо моя магия как-то перестроилась, но я вновь ощутил эти потоки силы вокруг, которые окутывали нас золотистым, звенящим коконом. Я уже стонал, не сдерживаясь. Виктор тоже перешел на более чувственные ласки и что-то успевал шептать мне между поцелуями, но я не мог разобрать ни слова, превратившись в один горящий комок желания. Я уже стянул с Виктора рубашку, как и он с меня, и теперь мы прижимались голыми телами. Я чувствовал его твердый член через несколько слоев одежды и мог лишь постановать и тереться все сильнее. Виктор уложил меня на спину и стянул брюки вместе с бельем с нас обоих. «Не могу больше, солнышко, так хочу тебя», — еле прорычал он, пока готовил меня к сайтию. Столько лет без секса, конечно же, не способствовали трезвому рассудку. Я только и мог насаживаться на растягивающие меня пальцы и, да, впервые меня готовили, используя вместо смазки взбитые сливки с пирожного. Незабываемо. Я еле выдержал до трех пальцев в заднице и, перевернув Виктора, оседлал его и медленно насадился на подрагивающий толстый член. О, да, Виктор и тут реально подрос. Правильная наполненность, рваные толчки, горячая головка, трущая простату, грубые ладони на моих бедрах и стоны вперемешку с рычанием довели нас до финала за пару минут. Но этим только начался наш безумный марафон. Буквально через полчаса мы снова были готовы продолжить. Виктор вылизывал меня с урчанием, как огромный кот, снова и снова наполняя до предела. Где-то в середине ночи мы перебрались в спальню и там продолжили уже на кровати, потом в купальне, потом снова в постели. Вырубились мы только утром. Я еще чувствовал, как Виктор перебирает мои пряди и что-то шепчет на болгарском, а потом провалился в сон. Проснулся я уже к обеду, Виктора рядом не было, и я немного расстроился, хотелось еще поваляться в обнимку. Приняв душ и одевшись в домашний костюм, спустился на первый этаж, где и обнаружил свою пропажу. Виктор вместе с Мими расположились за низким столиком, сидя на ковре, и рисовали. Мими просияла мне улыбкой, а Вик посмотрел немного настороженно, видимо, не понимая, как вести себя со мной. Я же, недолго думая, поцеловал в щечку Милану, сел рядом с любимым и прижался к его боку. Виктор тут же расслабился и довольно обнял меня, прижав спиной к своей груди. «Пап», — вопросительно взглянула Милана на наши обнимашки. «Принцесса, я теперь встречаюсь с Виктором, если ты не против». Я почувствовал, как меня поцеловали в макушку. «Чего ж я такой мелкий? Значит, я могу называть его папа Вик?» — сразу вычленила главная умница дочка. «Можешь и даже можешь выбирать фасон принцессиного платья», — с улыбкой подтвердил я. Объятия стали крепче, и я услышал свистящий вздох за спиной. «Правда?» — взволнованно спросил Виктор. «Ты выйдешь за меня?» «Нет, милый, это ты выйдешь за меня. Мне нельзя бросать рот. Все равно, мне все равно, лишь бы вы стали моей семьей», — ответил Вик. «Ура!» Мими набросилась на нас с объятиями. «У нас будет свадьба, и я буду нести корзинку с лепестками и колечки». «Будешь, конечно», — Виктор обнял Милану и чмокнул в нос. «У нас будет самая красивая подружка женихов на свете. А братика нам на свадьбе выдадут или мы его найдем, как меня?» — полюбопытствовало наше чудо. «Пока не знаем», — ответил я. «Как получится, так получится. Или аист принесет, или в кустиках найдем. Ладно, я его сразу узнаю. Не думаю, что таких краснокожих детишек на свете много», — успокоила нас Мими. Мы только посмеялись, выслушивая дочь. В тот же день вся семья узнала о наших изменившихся отношениях. Все поздравляли нас, домовики приготовили огромный торт с шоколадными розами, а дети только и обсуждали предстоящую свадьбу. Помолвку мы заключили магическую, свидетелями стали Северус и Барти, а Рек проводил церемонию. Лучиана так растрогался на нашей помолвке, что сразу же потребовал у Северуса парную свадьбу. Никто не был против, так что мы запланировали торжество на конец лета. Церемонию решили провести у нас в поместье. Барти с Ригом взяли на себя все хлопоты, нам оставалось только заказать себе новые костюмы. В день свадьбы я ужасно волновался, все-таки приглашены все сливки общества. Но наша неугомонная парочка организовала все просто идеально. В саду, перед поместьем, был установлен белоснежный шатер, в котором располагались столы для банкета. Была приглашена команда поваров и официантов из модного ресторана, которые приготовили и доставили все блюда с самого утра. Стазис не давал еде остывать или терять вид, так что все выглядело просто изумительно. Приглашенный ансамбль играл на специально выстроенной сцене, перед которой был выложен огромный деревянный танцпол. Все деревья вокруг, арки, шатер и сцена были украшены гроздьями белоснежных цветов. Каюсь, вытащил из памяти свадьбу Каллинов из «Сумерек» и попросил устроить нечто подобное. С магией вышло намного круче, чем в фильме. В темноте цветы неярко светились, вокруг них летали феечки, а музыка не мешала отдыхающим гостям. Во время церемонии мальчишки несли подушечки с кольцами, а Милана разбрасывала лепестки роз из корзинки на дорожку перед нами. Северус с Лучиано были первыми, и я с удовольствием смотрел на золотые ленты, вылетающие из волшебной палочки заклинателя из магического отдела браков мэрии Флоренции. Алтаря ни у кого из нас не было, так что магический брак закреплял представитель властей. Золотистые ленты обвили запястья и превратились в золотые браслеты, которые не снимутся до смерти одного из супругов. Равный магический брак. Потом пришла наша очередь, и теперь уже мы с Виктором взялись за руки, встав лицом друг к другу. Клятвы были произнесены, браслеты приятным холодом легли на руки. Я надел кольцо на палец мужа, а Виктор, после того как надел кольцо на меня, склонился и поцеловал мою руку. Равный брак, но Виктор войдет в мой род, теперь он тоже стал беловым. Гости зааплодировали, к нам потянулся ручеек поздравляющих. Каждый из гостей дарил подарки нашим парам, мы их принимали и передавали домовикам, которые уносили их в дом. Малфой прибыли всей семьей. Абраксас с Люциусом выглядели словно братья, нежная нарцисса с дракой Виолеттой были под надежной защитой. Я взглянул на леди и улыбнулся. Нарцисса снова ждала ребенка. Новая жизнь билась в ее животе маленьким, но ярким комочком. «Миледи, поздравляю вас!» Поцеловал я протянутую руку. «Меня, это мы вас поздравляем!» Растерялась леди Малфой. «Вы еще не знаете? Будьте осторожнее и не пользуйтесь аппарацией!» Улыбнулся я. В глазах Люциуса зажглось счастливое понимание, а нарцисса удивленно охнула. «Спасибо, мистер Белов, если бы не вы, ничего этого бы не было», смущенно улыбнулась мне леди. Люциус увел супругу к остальным гостям, а Абраксас поздравил нас обоих, с каким-то странным интересом разглядывая моего мужа. Что задумал этот хитрый барс? Гости расселись за столами, отдавая должное великолепным блюдам. Вышколенные официанты скользили между столиками, успевая следить за наполненностью тарелок и бокалов. Вальс с Виктором, танцы с другими гостями и... Вот, я очутился в объятиях старшего Малфоя. Абраксас уверенно вел меня между другими танцующими, но его горячая рука легонько поглаживала мою поясницу. «Абраксас, веди себя прилично!» Попытался отстраниться я от партнера. «Ни за что, мне так редко удается заполучить тебя в объятия!» Почти промурлыкал мне Малфой. «Зачем тебе это? Я вступил в магический брак. Ты вступил в брак, а не умер. Я же говорил, что буду ждать столько, сколько понадобится», — ответил мне этот нахал. «Собираешься жить вечно?» «Нет, просто буду более настойчив. Теперь я понял, в чем была моя ошибка, и буду ухаживать за вами обоими». «Что? Ты с ума сошел? Зачем тебе это?» От возмущения я чуть не сорвался на крик. «Тише, малыш, не привлекай внимания гостей. Только потеряв тебя, я понял, какой я глупец». На миг в голосе Малфоя послышалась неприкрытая горечь. «Я считал себя главнее, умнее, решил, что могу жить так, как мне удобно, не считаясь с тобой. С твоим уходом оторвалась половина моего сердца. Мне никто не нужен, кроме тебя, а теперь и твоего супруга. Я добьюсь вас обоих, любимый». Музыка закончилась, и меня проводили к мужу. «Все в порядке? Ты очень бледный». Виктор подал мне бокал с шампанским и легонько поцеловал в висок. «Вик, ты же знаешь, что у меня были длительные отношения со старшим Малфоем». «Конечно, любимый, ты же мне рассказывал об этом», — спокойно ответил муж. «Он же не отказался от тебя до сих пор. Что он хочет?» Я ошарашенно взглянул на невозмутимого супруга. «Тебя это не напрягает? Для меня главное – твое счастье. Если тебе для этого нужен еще один супруг, я только поддержу тебя, но ему придется сильно постараться, чтобы доказать свое право на твою любовь и доверие». Я только и смог, что обнять Виктора. Настолько любящий и понимающий человек, за что мне подарила его судьба. Весь оставшийся вечер мы наслаждались прекрасной музыкой, изысканным угощением и общением с гостями. Ночью все восхитились магическими фейерверками и салютом. В темном небе распускались диковинные цветы и огненные драконы, а в конце вспыхнули два сердца, в которых сияли инициалы наших пар. Гости начали расходиться после полуночи, официанты споро прибирались с помощью домовиков, а мы отправились в спальню. Никакой брачной ночи, мы просто вырубились, успев наскоро принять душ и завалились на чистые простыни. Утром я проснулся от неторопливых ласк. Мой, теперь уже, законный супруг, нежно целовал мои плечи и легонько покусывал мочку уха. Одной рукой он ласкал мои соски, а другой, неторопливо растягивал мой анус. Медленно, доведя меня до стонов, он, наконец, протиснул в меня свой член, легко толкаясь внутри, почти не выходя, одновременно лаская мой член. Он довел меня до развязки и уже потом со стоном кончил сам, прижимая к груди и шепча слова любви. Потом был день разбора подарков. За утро эльфы проверили все коробки на вредоносные чары, и мы, пообедав с сияющей Миланой, с восторгом начали потрошить упаковки, чего нам только не надарили. Дорогие сервизы, картины, артефакты, ювелирные украшения, даже документы на дом на побережье с порт-ключом в виде ракушки. Последний подарок потребовал немедленного осмотра, и мы всей семьей прикоснулись к ключу, активируя его. Нас выбросило в гостиной, обставленной легкой ротанговой мебелью. Одна стена была полностью стеклянная и открывала потрясающий вид на океанский пляж с белоснежным песком и пальмами, прямо как в рекламе шоколадок Баунти. Мы осмотрели небольшой коттедж, состоящий из трех спален, гостиной, кухни и столовой. К спальням прилагались ванные комнаты с белоснежной сантехникой и стенами, украшенными мозаикой. Во всех спальнях были окна от пола до потолка, которые раздвигались, создавая единое пространство скрытой верандой. Все комнаты были обставлены с отменным вкусом и вниманием к мелочам. Шкафы были заполнены тончайшим постельным бельем, в ваннах висели огромные пушистые полотенца и шелковые халаты, кухня наполнена всевозможной утварью и техникой, посуда радовала глаз яркими рисунками. Комната, предназначенная для Миланы, отличалась детской мебелью и более нежными оттенками обоев и штор. Весь дом был выдержан в пляжном стиле. Легкие, колышущиеся шторы, плетеная мебель, теплые деревянные полы, а уж вид на океан просто поражал. Как было понятно из документов, мы находились на одном из островков Карибского архипелага, который был скрыт от маглов и не виден со спутников, так как находился в магическом мире. Мы искупались в теплых волнах и вернулись домой, надо было доразобрать подарки, да и устали накануне все очень сильно. Мы решили жить, в основном, в доме Виктора. Милане там нравилось больше, да и мне казалось, что этот дом действительно для нашей семьи. В течение нескольких дней мы перебрались на новое место. Наши домовики сновали туда-сюда, успевая убраться в закрытом крыле поместья, ухаживали за большим садом, в основное время находясь с нами. Милана с 1 сентября начала ходить в школу, а я продолжил работать со своими пациентами, несколько дней в неделю посвящая общему с Северусом бизнесу. Семья Снипов вернулась из свадебного путешествия только через 2 месяца. Наши гуляки успели объехать всю Азию и привезли множество книг и новых ингредиентов для исследований. Лучик с восторгом описывал рынки магической Японии, восхищаясь артефактными мечами и луками. А Северус, как обычно, облазил все лавочки на предмет неизвестных рецептов и магических растений. Наш карибский дом был осмотрен и признан восхитительным. Лучиана тут же загорелся покупкой чего-то подобного для уединенного отдыха. Наши друзья начали поиск суррогатной матери для ритуального зачатия наследника. Сама процедура не очень сложна. Проводится ритуал, в течение которого магически смешивается кровь и семя отцов, и все это помещается в утробу вынашивающей женщины. Благодаря магии, ребенок рождается с генами своих отцов, не принимая ничего от матери, так что ею может стать любая волшебница или скрипка. После такой ритуальной беременности магический резерв волшебницы вырастает почти в половину, а скрипка даже может стать слабеньким магом, поэтому проблем с подбором кандидатур не было. Магический контракт не давал как-то навредить ребенку, а после родов привязаться к нему матери, так что вынашивающая получала дополнительную магию и неплохие деньги без моральных терзаний. Иногда матери вписывали в условия контракта пункт о стирании и изменении воспоминаний, но это было намного реже. Вскоре была подобрана молодая маглорожденная волшебница, деньги ей требовались на обучение у мастера. Контракт был заключенный уже через месяц. Лучик хвастался нам магловским УЗИ фото. На снимке, как всегда, были какие-то невнятные пятна, но счастливый отец умудрялся разглядеть в них чуть ли не целого человечка. На наше замечание, что сейчас их наследник выглядит как крошечная фасолинка, Лучик только отмахивался. Мы пока решили повременить с младенцем. Милана была еще слишком маленькая, и мне хотелось дать ей подольше побыть единственным ребенком. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Ближе к Новому году мы отправились в свой пляжный домик. Милана с нами не захотела ехать, она с Блэками отправилась в путешествие по северным странам, чтобы повидать всех Санта-Клаусов и выбрать самого настоящего. Мы же с Виктором выкроили 2 недели, чтобы побыть наедине и насладиться океаном. После свадьбы муж стал помогать мне с бизнесом, Северус ушел в чистые исследования и отключился от салонов и продаж. Вдвоем стало намного легче работать. Виктор был очень коммуникабельным, привыкнув за время карьеры общаться с толпами фанатов, поэтому он полностью снял с меня общение с прессой, партнерами и властями. Теперь я занимался только планированием и разработкой новинок. Мы с Северусом старались не давать нашим клиентам заскучать, так что каждый сезон у нас появлялись новые услуги и средства. Продажи были стабильными, мы заняли свою нишу эксклюзивной продукции среди магического рынка. На магловские прилавки поставлялись линейки уходовой косметики из органических ингредиентов, что для этого времени было очень революционно. Так что мы были хорошо обеспеченными, успешными предпринимателями и довольно известными магами. На Рождество я выдал хорошую премию всем сотрудникам и с чистой совестью отправился с мужем в маленький медовый месяц. Первые 3 дня мы отсыпались, ели много фруктов и рыбы, которую сами ловили в океане, купались в теплой воде, загорали на чистейшем белом песке и занимались сексом везде, кроме детской. На 4-й день мы решили сделать вылазку в цивилизацию. На Карибах местные маги живут довольно открыто. Всякие колдуны вуду, шаманы и заклинатели известны всем жителям островов и пользуются большим уважением. Так что мы делали вылазки в поселения на разных островах, покупали магические амулеты в лавках, торгующих для туристов. Мне понравились поющие ракушки, музыка ветра из тонких палочек, которые своим перезвоном навевали хорошее настроение. На Арубе мы задержались после посещения рынка, соблазнившись запеченными на уличном гриле огромными креветками. Веселая необъятная женщина ловко переворачивала поджарившиеся шпажки, поливая сверху соком лайма и кокосовым молоком. Мы с Виктором устроились за столиком рядом с мангалом и заказали себе большую порцию креветок и каких-то моллюсков в раковинах, которых готовили на том же гриле. Еду нам подали не на тарелках, а на пальмовых листьях, запивать полагалось молоком кокоса прямо из ореха через трубочки. Мы с мужем с удовольствием обедали, когда я почувствовал, что меня кто-то дергает за рубашку. Опустив глаза, я с удивлением увидел черного пса. Животное было чистым и ухоженным, голодным не выглядело и явно куда-то меня тянуло. На всякий случай я накинул чар отвлечения внимания и проверил пса на анимагию, а то мало ли Сириусов бегает по миру, но все оказалось чисто. Пес как есть, обычный хвостатик. Тогда мы двинулись за животным, которое, словно понимая, бежало впереди нас, изредка оглядываясь. Удалившись на приличное расстояние от поселения, пес выскочил на пляж и, громко лая, бросился к группке пальм. Мы подбежали к нему и увидели какой-то комок ткани, в котором спал новорожденный ребенок. Пес обнюхал младенца, пару раз лизнул его ручки и сел рядом, преданно уставившись на нас. Мда, Милана, кажется, была права. Красный, лысый, лежит в кустиках, точно наш ребенок, которого аист не донес до места назначения. Пробормотал Виктор. Думаешь, надо его забрать? Я засомневался. Хель, это однозначно белый ребенок. Что-то я в этой деревне ни одного белого кроме нас не видел. Как думаешь, откуда он взялся? Как всегда, это большая тайна. Улыбнулся мне муж. На всякий случай мы вернулись в поселок и отправились к старости. Там рассказали, что нашли ребенка, описали место и дали сфотографировать младенца. Желание оставить ребенка у себя староста не выказал, поэтому мы оставили свои номера телефона, на всякий случай, и отправились домой. Пока мы ждали результатов расследования, наши родные вернулись из путешествия с целым ворохом свитеров с оленями, пряниками и глинтвейном. Увидев нас с младенцем, все только посмеялись, что это моя судьба, всюду находить деток. Расследование не дало никаких результатов, как мы и подозревали. Никто не заявлял о пропаже ребенка, не заводилось уголовных дел, и вскоре нам выдали разрешение на усыновление очередного Белова. Мальчику было всего несколько дней от роду, но я уже видел в нем магическое ядро. Сына мы назвали Костас, в честь отца Виктора, а второе имя дали Северус, в честь крестного, так что Костас Северус Белов законно занял детскую на втором этаже, а гордый Тима переквалифицировался в няньку. Я стоял перед дверью в комнаты Миланы и ужасно нервничал. Интересно, когда сам выходил замуж, был намного спокойней. Моей девочке 3 месяца назад исполнилось 17 лет, и уже сегодня, слишком быстро для нас всех, она выходит замуж. Как же незаметно пролетело больше 10 лет. Казалось, еще вчера моя Мими таскала по дому Князла, который был ростом ей выше пояса, а уже сегодня я отведу ее к алтарю. Орион и Арти все-таки уговорили мою девочку на триаду, хотя это было предсказуемо. Эти неразлучники даже никогда не смотрели по сторонам, для них существовала только Мими. Как только мальчикам исполнилось 14, они собрали всю семью и заявили, что хотят помолвку с Миланой и брак, сразу после совершеннолетия невесты. Так как парни закончили школу на год раньше, они отправились учиться в Парижскую магическую академию. Орион выбрал стезю юриста, а Арти – дипломата. Два наследника богатых и древних родов должны были уметь приумножить славу и богатство, доставшиеся им от предков, плюс фамильный дар краучей полиглотов и дипломатов, помогал строить карьеру в международной магической политике. Орион же решил, что всем нам не помешает собственный семейный юрист, который сможет и помочь, и проконтролировать наши огромные капиталы. Милана, еще учась в школе, попала на факультет целительства и зельеварения. Дар раскрывался постепенно и отличался от моего. Дочь стала отменным акушером, помогая в самых запущенных случаях отчаявшимся семьям. Именно лечение бесплодия, тяжелое вынашивание, выкидыши, трудные роды, все эти проблемы могла разрешить наша маленькая целительница. И вот этот день настал, свадьба нашего золотого трио, которая сегодня станет триадой. Наконец дверь отворилась, и в проеме показалась прелестная невеста. Для меня она была все той же любимой принцессой, только то, что мужьями станут мои дорогие крестники, не давало мне скатиться в депрессию. Тонкая девичья фигурка в белоснежном шелковом платье приблизилась ко мне. Я подал руку дочери и медленно повел ее по лестнице в сад через коридор из белых гортензий, в конце которого, под цветочной аркой, ее ожидали любимые мужчины. Кажется, я плакал, по крайней мере, все расплывалось в глазах, и я только видел золотое сияние церемонии и чувствовал крепкую руку Виктора. Словно во сне я поздравлял счастливых детей, обнимал Бартирига, но очнулся только к вальсу отца и дочери. Моя милая девочка обняла меня и прошептала: «Спасибо, что нашел меня тогда, папа». Молодожены уехали в свадебное путешествие до конца лета. С сентября они будут жить в Париже, так как Милана поступила во французскую академию целительства. Дом они купили новый, не захотев жить в довольно мрачном особняке Блэков. Современный двухэтажный коттедж в пригороде понравился молодежи обилием зелени вокруг и современным стилем отделки комнат. Наш Костас поступил в Дурмстранг, решил пойти по стопам своего старшего отца. Уже сейчас он мечтал о военной карьере, как дедушка Крам. На каникулы он оставался в Болгарии, и ему там очень нравилось. Кузены и кузины были намного старше него и поэтому нещадно баловали мелкого братца, но в то же время прививали железную дисциплину, которая Костасу очень нравилась. К нам он приезжал на месяц летних каникул, почти полностью переселившись в семью дедушки и бабушки, чему мы с Виктором были очень рады. Родителям Вика было уже под 100 лет, дети и старшие внуки давно жили своими семьями, и старики отчаянно скучали в большом поместье. Появление энергичного внука словно по волшебству омолодило старших родственников. Бабушка вновь с удовольствием окунулась в заботу о внуке, а дед начал муштровать будущего нового генерала из семьи Крамов. За эти годы мы с Виктором стали настоящей семьей. Я давно уже полюбил этого заботливого и сильного мужчину. Его постоянная безоговорочная поддержка помогала мне во всех делах. Да, теперь мы настоящая пара. Абраксас постоянно мелькал рядом с нами. Приезжал в гости, писал письма, проводил много времени с Виктором, помогая тому разбираться в тонкостях финансового мира. Но за эти годы он превратился скорее в близкого друга, ни я, ни мой муж так и не приняли его ухаживаний. Малфой не давил, спокойно находясь рядом с нами и ни на чем не настаивая. А мы просто жили для себя и детей, радовались каждому дню вместе и были абсолютно счастливы в своем маленьком раю. 4. Комментарий к 4. Не виноватая я, Они сами все решили и сделали. Я только записывала их похождения, сама Ва, описание секса все тоже БРРР. Нью-Йорк, город контрастов, огромный сияющий мегаполис, не засыпающий ни на секунду. Миллионы такси, толпы людей, блеск рекламы и шум-шум-шум. Как я оказался здесь так далеко от милой солнечной Флоренции? Я потерял Вика. Мой любимый покинул меня так же тихо и мирно, как и жил всегда. Мужчина, маг в самом расцвете сил, умер во сне от остановки сердца. Я даже не проснулся. Только утром, обняв мужа, я почувствовал холодную недвижимость тела. Как в бреду я пытался оживить любимого. Хорошо, что меня вырубили домовики, иначе я мог создать лича из дорогого человека. Когда я пришел в себя, рядом со мной сидел Костас, совершенно почерневший от горя. Он обнял меня, а я только и смог, что притянуть сына и уложить рядом с собой. Мы долго лежали и плакали, горюя о нашем самом близком человеке. К вечеру прибыли дети из Парижа. Закаменевшая Милана держалась только на успокоительном, поддерживаемая мужьями. Регулус с Барти, как обычно, взяли все хлопоты на себя. Кладбище, гроб, Виктор укрытый белоснежными асфаделями, толпа людей. Я не слышал, что мне говорили, чувствовал только крепкое рукопожатие Костаса, который ни на шаг не отходил от меня. Все мы были потрясены такой страшной смертью совсем молодого мужчины. Виктор никогда не жаловался на плохое самочувствие, я постоянно диагностировал всех своих близких, и вот такая нелепая в своей беспощадности смерть. Через несколько дней после похорон дети разъехались на учебу. Милана с крестниками долго обнимали меня, бедный Орион просил меня не впадать в отчаяние, хотя я видел, как он смотрел на своих супругов. Мысль о том, что вот так неожиданно и скоропостижно можно потерять любимого человека, поразила молодого мужчину до глубины души. Конечно, все уверены, что жить еще долго, есть время насладиться любовью. Когда сталкиваешься со смертью столь молодого, здорового человека, невольно начинаешь примерять ситуацию на себя. Костас уехал вместе со старшими крамами, которые были совершенно разбиты смертью младшего сына и брата. Я пообещал заботиться о себе и почаще звонить и писать всем, чтобы не скатиться в черную пустоту. После отъезда детей я всю ночь просидел у камина. Северус с Лучиано пытались забрать меня в свой дом, хотя бы в мое крыло, но я так отчаянно хотел продлить ощущение присутствия любимого рядом. Его подушка все еще хранила запах его волос. Любимый клетчатый плед лежал на диване в библиотеке, а в ванной все еще чувствовался запах его одеколона. Я стал отшельником, забросил лечение, перестал появляться на фабрике и в офисе. Я старался спать как можно больше, потому что во сне я был с Виком. Как я удержался и не вызвал его дух, сам поражаюсь. Видимо, сработали остатки разума, который не позволил мне скатиться в безумие. Ко мне постоянно приходили Северус с Лучиано и Регулус с Барти. Каждый день кто-то из них вытаскивал меня из кровати и заставлял есть, принимать зелья, выходить в сад, но как только они уходили, я сразу же погружался в сон. Так прошло почти полгода. В себя я пришел в ночь Самайна, во время ритуала. Костер, разожженный в саду, взметнулся столбом синего пламени, когда я возложил в него дары. Призрак любимого появился передо мной, глядя с любовью и укоризной. Прохладное объятие, и он медленно истаивает, а в голове слышится тихий шепот. «Пожалуйста, живи, любимый». Я долго плакал, опустившись на землю у костра, и с этими слезами из меня выходила черная тоска. На следующее утро я взглянул на себя в зеркало и ужаснулся. Бледная немочь с черными кругами под глазами и тусклыми волосами до пояса, и на этом фоне глаза словно налитые светящейся потусторонней синевой. Увидишь такое ночью и помрешь со страху. Чтобы не пугать людей, я вызвал знакомых мастеров из салона, которые несколько дней приводили меня в порядок, пытаясь развеселить последними сплетнями. Зелья и волшебная косметика сделали свое дело, и я больше не напоминал инфернала, только из-за сильной худобы пришлось полностью сменить гардероб. На меня напала жажда деятельности после полугода летаргии. Я проверил весь наш бизнес, убедился, что все работает как швейцарские часы, навестил всех друзей и съездил в гости к детям и к крамам. Все были рады, что я наконец-то пришел в себя и ожил. Я почувствовал, что хочу уехать. Во Флоренции все напоминало мне о потере. Наши любимые рестораны, парки, дом, все навевало грусть. Хотя больше я не тосковал по Виктору так страстно. Теперь в моем сердце поселилась светлая печаль, словно я узнал, что любимый не рядом, но счастлив, и это наполняло меня надеждой. Куда поехать человеку, который богат, одинокой не имеет никаких обязательств. Просто путешествовать мне не хотелось, я не очень люблю жить в отелях, какими бы хорошими они ни были. После долгого проживания в маленьком городе, мне захотелось окунуться в многолюдье мегаполиса. Раньше, в прошлой жизни, я жил в Москве долгое время, и мне нравилась скорость и круглосуточный ритм жизни города. В Россию мне не хотелось, Токио тоже не для меня, может, попозже навещу. В итоге мой выбор остановился на США. Много больших городов, развитые магические поселения и достаточно высокий уровень жизни. Решено. Америка, я иду к тебе. Так как мне не надо было завершать какие-то дела, я просто закрыл дом, собрал на прощальный ужин всю семью и отправился в Нью-Йорк. Как-то раньше мне не довелось побывать в Большом Яблоке, а ведь в городе огромное количество интересного, да и жить в мегаполисе будет весело. Через агентство недвижимости я приобрел пентхаус в районе Сохо. Цены там, конечно, совершенно грабительские, зато безопасность и инфраструктура на высоте. Мне экономить не нужно, детям уже давно отложены солидные капиталы, а заработать на жизнь я могу в любой момент. В Америке сложилась довольно любопытная ситуация со статутом. Совершенно драконий закон Раппопорта был отменен совсем недавно, и маги все еще жили с памятью о строгих запретах на общение с простецами. В то же время, на территории страны проживали и беспредельничали так называемые супергерои. Да-да, вы не ослышались, те самые мстители из известных комиксов и кинофраншизы. Я нарыл в интернете кучу статей и роликов в Ютубе о том, как эти герои разносят города, спасая от злодеев. Хотя от кого убытков больше, еще надо посмотреть. Если злодеи втихую что-то там вытворяют, пытаясь захватить мир, то эти товарищи ходят сквозь стены, бросаются машинами, взрывают все подряд и гордятся этим. Тут не было нашествия инопланетян, все-таки я попал в лайт-версию вселенной или все еще впереди. Но гидру они гоняют, Кэпа разморозили их или карьера уже взорвали. Так что поеду поближе к интересным событиям. Хочется понаблюдать из первого ряда за героями из фильмов моей молодости. К Рождеству я уже перебрался в свой новый дом. После нашего уютного особняка было непривычно заселяться в квартиру под стеклянным потолком. Огромный лофт со стеклянным камином и кожаной мебелью поразил меня видом на башню Старка и вереницы машин далеко внизу. Огромное панорамное окно занимало всю стену и было защищено не только от бронебойных пуль, но и всеми возможными охранными и защитными заклинаниями. Не хочется, знаете ли, в один прекрасный день увидеть в своей гостиной какого-нибудь летучего или прыгучего супергероя. Купаться в джакузи перед панорамным окном тоже довольно занимательно. Хорошо, что специальная система фильтров может полностью затенять стекло, а то постоянное ощущение аквариума вначале очень напрягало. Сама квартира, несмотря на свой суперсовременный стиль, была очень удобна. Встроенная техника позволяла приготовить любой деликатес на сверкающей кухне. В джакузи можно было спокойно разместить пятерых человек, акустические хрустальные колонки разносили чистый звук в любой уголок огромной квартиры, домашний кинотеатр с мягким креслами, хозяйская спальня с кроватью, спокойно вмещающей троих очень крупных мужчин, несколько просторных гостевых покоев и спортзал с зеркальной стеной. Во всех комнатах был мраморный пол с подогревом, и я полюбил лежать на теплых плитках перед футуристичным прозрачным камином и смотреть, как на стеклянный потолок падают хлопья снега или капли дождя. Я полностью окунулся в рождественский Нью-Йорк. На каждом углу стояли Санта-Клаусы, которые звенели колокольчиками, призывая прохожих делать пожертвования. Я ходил на каток в Центральном парке, побывал в музеях, вдоволь набродившись между экспонатами, побывал в модных галереях, в которых понял, что я не фанат современного искусства, даже посетил Бродвей и посмотрел знаменитый мюзикл «Кошки». В общем, вел себя как образцовый турист. Время от времени мне приходили сообщения из МАКУСа с заявками на лечение, и тогда я встречался с представителем отдела здравоохранения. Стандартный контракт позволял работать в удобном мне режиме.